Глава 84. Жизнь – прекрасная штука. Зоя шла по улице и рассматривала соседские дома, подмечала, как ей лучше сделать палисадник. Нравились ей сосны и елки около дома, да и была мечта посадить сирень и еще какие-нибудь цветы. Участок позволял посадить почти все, что растет в их климате. Она уже мысленно себе план в голове накидала. Медведь, как приличный пес, с удовольствием выгуливал свою хозяйку. За пару месяцев он набрал свой положенный вес и оброс толстым слоем шерсти. Вечер был прекрасен. Сверху сыпался крупными хлопьями снег и медленно кружил в свете фонарей. Вдалеке послышался громкий смех. Пьяненькая компания шла навстречу Зое. Кто-то громко запел про тройку коней. Вся компания подхватила, и уже по всей округе разлилась песня про трех коней. Они еще и стали приплясывать. Медведь встал на тропинке, как вкопанный, и с удивлением смотрел на людей. «И уносит меня в звенящую снежную даль, эх, три белых коня!» — пели они. Зоя сама остановилась, поразилась и даже восхитилась. «Девушка, ну что вы стоите, давайте петь вместе!» — подлетел к ней симпатичный молодой человек. «Жизнь ведь прекрасная штука, душа должна петь!» Он попытался ее закружить в танце, но пес предупредительно и тихо зарычал. «Ах, какая прелестная собачка!» — воскликнула девушка в длинной дубленке. Медведь с удивлением посмотрел на Зою, дескать, что это с ними. Рядом остановилась машина, и оттуда выскочил мужчина. «Зоя, все в порядке?» — спросил он. Она вскрикнула от неожиданности. «Зоенька, это я, Ярослав», — обнял он ее. Компания двинулась дальше, по улицам с песнями и плясками. «Молодые люди, приходите к нам в клуб», — обернулась та самая девушка. «И на праздник, на Рождество приходите, будет ярмарка, концерт, будет весело». «Что скажешь?» — спросила Зоя Ярика. «Почему бы и да?» — пожал он плечами. «Мальчишки дома?» «Нет, приезжали дед с бабушкой и забрали их. Лёшка уже сегодня фингал заработал, на тренировку ходили с Сашкой». «Молодцы, не теряются. Ну, пусть будут под присмотром в деревне. Домой?» «Да», — улыбнулась Зоя. «Завтра ко мне Милка приедет». «Замечательно, скучать будет некогда». «Смотри, как на улице хорошо, снег падает». Она выставила ладошку и поймала несколько снежинок. «Просто отлично. Сейчас перекушу, возьму лопату и пойду чистить», — рассмеялся Ярик. «Я тебе помогу», — сказала Зоя. «Вдвоем быстрее будет». Пока Зоя разогревала ужин, Ярослав весь снег почистил. Не пришлось ей выходить на улицу. «Мы деревенские привычные, раз-раз покидал и все». «Чего тебе там морозиться?» — сказал он ей. Она и не особо расстроилась, и так хорошо погуляли с медведем. Зоя рассказала Ярику про сватовство, которое ей предложила начальница смены. «Не знаю, мне как-то все это не нравится», — ответил он. «Хотя нас тоже свел особый случай». «Ага, твой брат», — улыбнулась Зоя. «Если что-то пойдет не так, то звони мне». «Договорились», — кивнула она. На следующий день утром начальница смены Яна притащила ей какую-то дрель. «Вот, держи. Дядьку зовут Семен. В общем, не провороньте его, хороший мужик. А можно глянуть, как ты обустроилась?» — спросила она, разглядывая прихожую. «Я сейчас убираться собиралась», — ответила Зоя. Ей не хотелось приглашать в дом посторонних людей. «Да я только одним глазком», — улыбнулась Яна, стаскивая с себя сапоги. Из большой комнаты вышел медведь, сел напротив нее и стал внимательно рассматривать. «А вы чего такого большого пса в доме держите?» — спросила женщина. «Собака должна жить в будке, иначе дом превращается в собачье жилье». «Яна, мне нужно убраться до прихода гостей, болтать некогда, да и что-нибудь приготовить хотела». «Ой, знаешь, Сёмочка любит отбивные». «У меня Ярик тоже любит отбивные», — ответила Зоя. «Давай я тебя провожу». она накинула на плечи шубу, сунула ноги в сапоги, подцепила под руку Яну и вывела ее на улицу. «Во сколько твоя подруга придет?» «К обеду», — ответила Зоя. «Ага, понятно», — кивнула женщина и побежала домой. «Вот согласилась на свою голову», — подумала Зоя. «Чую, будет весело. Яну эту совсем не знаю, а уж ее дядьку подавно». Милка пришла в первом часу, по дому разносились разнообразные ароматы. «О, как у тебя вкусно пахнет! А где пацаны? Я им подарки принесла», — спросила приятельница. «В деревне». «Ну и ладно», — махнула Мила рукой. «Вдвоем нам тоже будет хорошо, а подарки потом посмотрят». Из комнаты встречать гостью вышел медведь. «Ого, как он вымахал!» — присвистнула гостья. «Он не вырос, а поправился. Серьезный товарищ стал», — сказала Зоя. «Слушай, тут одна сотрудница решила тебя познакомить со своим родственником». «Зачем нам кузнец? Нам кузнец не нужен», — ответила Милка фразой из фильма. «Мы с тобой и так хорошо вдвоем посидим без всяких сотрудниц и их родственников». Зоя объяснила весь хитрый план Яны. «Ладно, посмотрим, что там за крендель, а теперь показывай свои хоромы», — велела приятельница. Они обошли весь дом, Мила одобрительно цокала языком. «Ну что я тебе могу сказать, дорогая? Отличный дом. Борис, наверное, был в восторге, что он достался тебе. Плакал от счастья». «Еще бы», — хмыкнула Зоя. «А теперь пошли накрывать на стол». «Пошли», — согласилась приятельница. «Я тут бутылочку венца притаранила». «Я же сегодня в ночь работаю». «Зойка, сейчас только обед. Уж от бокальчика с тобой ничего не случится, тем более под хорошую закуску». «А, ладно, полбокальчика под горячее можно», — кивнула Зоя. «До вечера все выветрится». Девчата направились на кухню.